Глава 15. Ремиссия. Снова неприятный, ослепительно белый свет резал мне глаза сквозь закрытые веки. Он был везде. Вокруг меня, сверху, снизу, проникая в каждую щелочку, каждую клеточку. От него было не спрятаться. По всему телу медленно, но неудержимо разливалась волна боли, сопровождающаяся странной вибрацией. Разливалась и затихала. Каждая клеточка вибрировала, постепенно останавливаясь, выходя из какого-то неприятного резонанса. Мне казалось, будто бы еще секунду назад через меня пропустили разряд электрического тока, а потом убрали электроды. Но чудовище Франкенштейна уже оживало. Яркий свет не давал укрыться в спасительной темноте, и медленно, но неотвратимо я приходил в себя, несмотря на то, что хотелось мне этого меньше всего на свете. Я заморгал, и постепенно из плотного белого непрозрачного тумана начали проступать другие цвета и материи, по фрагментам складываясь в понятную картинку. Как будто на кинескопе глаз настраивалась четкость и яркость. Снова больничная палата. Каждое движение отдавалось болью в теле. Скрипнув зубами, чтобы сдержать стон, я огляделся. Спокойных пастельных тонов стены и потолок. Воздушные, таких же нежных расцветок занавески на светлом окне. Цветы в вазе на тумбочке. Рядом стойка с какими-то приборами, от которых тянулись провода к датчикам на руках и висках. Никаких решеток на окнах, покой и уют. Рядом с моей кроватью, не койкой, а именно кроватью, на жестком табурете сидел пожилой мужчина в чистом, отутюженном ярко-белом халате. Пышная седая шевелюра, аккуратная борода производила солидное и благообразное впечатление. Никакого притворного сочувствия, никакой жалости или жестокости в светло-карих глазах. Просто легкое любопытство. Он застыл на месте и, казалось, мог просидеть так целую вечность, ожидая, пока я заговорю. Чуть поодаль, в мягком кресле, стиснув в руках мокрый платок и неестественно прямо держа спину, застыла женщина. Чуть полноватая блондинка с симпатичным, но совершенно стандартно невыразительным лицом, искаженным гримасой жалости. Я вряд ли бы узнал ее, если еще раз увидел бы. Увидев, что я повернул к ней голову, она, всхлипнув, заерзала на кресле, явно желая что-то сказать. Доктор кинул на нее короткий взгляд, и она снова застыла, закусив губу. Прикрыв глаза на какое-то время, собравшись силами и почувствовав, что голосовые связки мне уже подчиняются, я хрипло спросил: «Где я?» Прежде чем ответить, доктор долго изучающе смотрел на меня. «Вы в больнице», — наконец сказал он. «Святого Луки», — нервно выдохнул я. Хотя, в общем-то, мне сейчас было наплевать. Там так там. Не двигаться, не говорить, не думать. Хотелось только, чтобы они все ушли, и я снова бы погрузился в этот белый туман, приносящий покой и безмятежность. «Нет, почему же?» — удивленно, как мне показалось, спросил доктор. «Вы в 16-й клинической больнице. Помните, что с вами произошло?» «Нет», — почти честно ответил я. «А вашу жену узнаете?» Он сам дал мне подсказку, а новый всхлип из кресла подтвердил мои опасения. Я посмотрел на нее. Умоляющее, жалостливое выражение лица вызвало у меня отвращение и легкий приступ тошноты. Я закрыл глаза и тихо проговорил. «Да», помолчав, я добавил, повинуясь интуиции. «Татьяна». Снова всхлип из кресла, на этот раз счастливый и одобрительное угу доктора. Я угадал и перехожу в следующий тур игры. Еще бы, я получил подсказку в самом начале игры. «Передавай привет Татьяне». Короткий диалог вымотал меня окончательно. Поняв это, доктор весело проговорил: «Отлично. Вы сейчас отдыхаете, Виктор Валерьевич. Мы зайдем попозже». Потом добавил, обращаясь к новой для меня жене: «Конечно, он еще слаб, но главная опасность миновала, и сейчас ему просто нужен покой. Я уверен, он быстро пойдет на поправку. Думаю, что через недельку-другую он сможет вернуться домой. К нормальной жизни. Я открыл один глаз, но вмешиваться в их диалог не стал. Как он меня назвал? Виктор какой-то там? Это же не мое имя. Хотя не все ли равно? У меня не было сейчас сил думать об этом. Моя новая жена... Черт, неужели они думают, что я поверю в собственный настолько дурной вкус? Всплеснув руками и причитая в полголоса, принялась благодарить доктора. Тихо переговариваясь, они двинулись к двери. Сквозь накатывающий сон я видел, как Татьяна оглянулась на меня. На ее лице читалась нежность и тепло густой липкой патоки. Несколько дней я восстанавливал силы. Глотал безвкусные каши вперемешку с таблетками и отвечал на вопросы доктора. Его звали Александр Васильевич Шнейер, но можно просто Александр. Сидя в этой смешной шапочке с датчиками. Все эти дни у меня кружилась голова. Где-то в пищеводе болтался густой комок тошноты, и время от времени меня окружали густые клубы странного тумана, скрывающего и то, что творилось вокруг меня, и то, что происходило внутри моей головы. В такие моменты мысли были несвязны и нелогичны. Любое умственное напряжение давалось с трудом и вызывало новый приступ тошноты. Эмоции и чувства тоже скрывались в этом тумане, и я сам не мог сказать, что испытывал, рассказывая доктору обо всем произошедшем со мной в последние дни. По его лицу я видел, что ему не очень-то нравится это слышать, но мне было на это наплевать, и я, практически без утайки, рассказал свою историю. После того, как я закончил, доктор долго молчал, покусывая кончик карандаша, которым записывал что-то в своем блокноте. Наконец, он задумчиво протянул. «Понимаете, вы долго были без сознания. Фактически в том состоянии, что принято называть клинической смертью. Многие люди видят странные вещи, находясь в таком состоянии. Некоторые начинают говорить на языках, которых никогда раньше не знали. Вспоминают свои прошлые жизни. У кого-то появляется своего рода дар предвидения, но столь подробные картины случай своего рода уникальный. Хотя я наведу справки об этом. Вы хотите сказать, что все это привиделось мне, пока я был в коме?» «Именно так», — кивнул доктор. «Вас доставили сюда с очень тяжелым сотрясением мозга и повреждениями черепа. Но мы не знаем, что именно с вами произошло». «Но я не сумасшедший?» — спросил я. «Нет, ни в коем случае», — улыбнулся доктор и добавил. «И то, что вы спрашиваете, уже верный признак вашего психического здоровья». «Тогда почему я так мало помню о своей настоящей жизни?» «Очевидно, это некое замещение памяти. Одна из редких форм амнезии. Мы вообще очень мало что знаем о клинической смерти. Мало кто оттуда возвращается, и у всех разные последствия. Я думаю, память вернется к вам постепенно», — помолчав, добавил Шнейер. Я кивнул и перестал задавать вопросы. Мне было грустно и безумно жаль, что Ольги вообще не было. Уж лучше бы я оставался пациентом в сумасшедшем доме. Мы могли бы хоть иногда видеться. Все остальное время мной владела полная апатия ко всему. Мысли были заторможены, да, собственно, и думать-то ни о чем не хотелось. Я валялся на кровати, тупо уставившись в потолок, или сидел у окна, безразлично глядя на улицу. Во всем теле была слабость. Каждое движение требовало напряжения воли. Я только что слюну изо рта не пускал. Доктор говорил, что это из-за лекарств, и скоро должно пройти. Еще он рассказывал, что уже совсем скоро я вернусь к своей жене и работе. Оказывается, я работал менеджером в фирме, занимающейся продажами кондиционеров. Вообще, к нормальной жизни. При мысли о такой нормальной жизни мне хотелось завыть и начать биться головой в стену, но... И это желание быстро растворялось во внутреннем тумане и апатии. Единственное мое желание, по-настоящему сильное, было забыться во сне. Благодаря лекарствам это довольно легко удавалось. Пару раз мне снился Арчи. Мы шли с ним по лесу. Вернее, это я шел, прислушиваясь к шелесту листвы, к щебетанию птиц и к журчанию ручья неподалеку. А Арчи носился, То от меня, то ко мне. То за большой бабочкой, то за одному ему видимой мелкой зверюшкой. Он выглядел очень молодым, очень жизнерадостным, полным сил и здоровья и абсолютно счастливым. Я чувствовал себя так же. Несколько раз мне снилась Ольга. Мы стояли с ней на берегу моря, держались за руки и молча смотрели на закат. Я чувствовал исходящее от нее тепло, слышал ее дыхание сквозь прибой и чувствовал себя в абсолютной безопасности. Где-то поблизости носился Арчи, время от времени гавкая. Повернув голову, я долго вглядывался в ее лицо. Почувствовав мой взгляд, она капельку смущенно улыбнулась и, крепко обняв руками, прижалась ко мне. Все было хорошо и все было правильно. В другом сне мы сидели с ней на парапете набережной на Васильевском острове, в Питере, и смотрели на музыкальный фонтан. Сквозь музыку Баха она пыталась меня в чем-то убедить. Мягко, ненавязчиво, как только она одна умела. Я глупо кивал, соглашаясь, хоть не мог разобрать ни слова, а она, слегка хмурясь, повторяла что-то снова и снова. Наконец, она внезапно рассмеялась, потянулась ко мне и слегка укусила за ухо. Я обнял ее, поцеловал в шею, чувствуя, что никогда еще не был так счастлив. Просыпаясь после таких снов, я плакал, уткнувшись лицом в подушку от обиды и разочарования. Я изо всех сил зажмуривался и вжимался в кровать, стараясь снова вернуться в сон. Мне так хотелось вернуться к ним, что приходилось стискивать зубами наволочку, глотая соленые слезы, чтобы не закричать в голос от отчаяния. Я чувствовал себя обманутым, обманутым в самом главном и сокровенном. Но через какое-то время проходило и это, и я успокаивался. Оставалось только тупое безразличие и апатия. Мне снова становилось наплевать на все, на то, где я и что со мной, жив я или мертв, и я снова сидел на подоконнике, тупо уставившись в окно. Иногда меня навещала Татьяна. Тогда я придавал лицу радостно-умильное выражение, молча слушал о том, какая это замечательная клиника, как мне повезло, что я сюда попал, как ей было непросто поспособствовать этой удаче, какие хорошие здесь врачи, и как здорово, что я скоро поправлюсь. Я согласно кивал, хотя это было совершенно не обязательно. Ей вообще, по-моему, не особо требовалось, чтобы собеседник как-то реагировал на ее монологи. Через какое-то время она уходила, потому что «Тебе надо отдыхать, а у меня еще куча работы, но я обязательно заскочу завтра, если удастся вырваться». Ее уходом я был рад, и, пожалуй, это было единственное, что вызывало у меня положительные эмоции. А потом внезапно наступил этот день. С утра в палату зашел Шнейер и радостно объявил, что сегодня я вернусь домой. От этой мысли меня передернуло, но он ничего не заметил. Смущенно улыбаясь, миловидная медсестра торжественно вручила мне утреннюю порцию пилюль в пластиковом стаканчике и еще упаковку с собой, которые надо пить каждые 3 часа, но Таня все знает, я ей объяснила. Потом был праздничный завтрак. Безвкусный прохладный омлет с зеленым горошком. Заговорщицки улыбаясь и подмигнув сестре, доктор разлил нам на троих бутылку детского безалкогольного шампанского. Торжественно чокнувшись за скорейшее выздоровление, мы выпили. Потом пришла Татьяна. Снова принялась рассыпаться в благодарностях и восхищениях доктору и медперсоналу. Через какое-то время ее поток иссяк. Мне выдали нормальную одежду и, тепло попрощавшись, отпустили домой.